Глава 36. «Ну, все готовы серфить?» Это был Майк. Они с Кейси держали в руках доски и шли к нам по берегу. «Почти», — отозвалась Джессика. Она повернулась к Эмме. «Можешь показать мне еще разок?» «Конечно». Эмма тренировала Джессику выталкивать тело на доску и подниматься на ноги, а потом следить за тем, чтобы ноги и руки были в правильном положении, позволяя держать равновесие. «Ты готова», — констатировала Эмма. «Следующая остановка — волны!» Она сплясала на песке короткий танец. Майк подхватил ее на руки и перевернул вниз головой. «Серфинг вверх ногами!» Эмма хохотала и выворачивалась. «Еще, еще!» — кричала она, когда он поставил ее на песок. «Еще разок!» Он повторил, и она хохотала пуще прежнего. «Ладно», — сказал он, снова опустив дочку. «Поехали!» Эмма возглавила нашу процессию. Добравшись до кромки воды, она закрепила на щиколотке петлю доски и ринулась в волны вместе с ней. «Все в порядке?» — спросила Кейси у Джессики. Джессика все еще возилась со своей петлей. «Пять минут назад на берегу все было предельно ясно», — пожаловалась она. «Я была совершенно уверена, что готова попробовать. Я даже думала, что нам следовало начинать прямо в воде. И вот мы здесь...» Джессика окинула взглядом прибой. «У меня сердце колотится». Кейси улыбнулась. «Есть очень тонкая разница между чувством страха и возбуждением», — сказала она. «Порой, когда некоторое время не позволяешь себе испытывать возбуждение от жизни, это различие забывается». «Я не хочу упасть», — сказала Джессика. «Но только так можно научиться подниматься», — возразила Кейси и положила свою доску на воду. «Давай, мы все время будем рядом с тобой». Она как-то незаметно перешла на «ты», обстановка располагала. Кейси бросила взгляд на меня. Я улыбнулся в ответ. «Не отступай, Джессика, все получится». «У тебя есть для нее какой-нибудь ага, Джон?» — спросила Кейси. К этому времени я уже лежал на доске и начинал потихоньку грести в океан. Я чуточку развернулся и сказал... «Каждый эксперт поначалу ничего не смыслит в том, в чем потом станет экспертом». Джессика положила доску на воду и легла на нее. «Что ж, пора начать становиться экспертом», — произнесла она и начала грести.